приехали», — зачем-то сказал он, потом досадливо поморщился и щелкнул пальцами, снимая магический полог безмолвия. Леонид Францевич выбрался из мобиля. «Сейчас будем жарить мясо», — довольно потирая руки, обнадежил он нас. «Уверяю, вы пальчики оближете». Эксперт заторопился к дому. Николай Сосновский, повесив голову, пошел за ним, а Никита Михайлович остановил меня. «Еще минутку, господин тайновидец», — негромко сказал он. «Что вы думаете про этого лесничего Брусницына? А что я должен о нем думать?» — удивился я. «Он живет здесь», — задумчиво сказал Никита Михайлович. «Кладбище в нескольких минутах езды от его дома. Он мог побывать там в любое время. К чему вы клоните?» — удивился я. «Вы не считаете, что это Петр Брусницын мог посадить цветок обыденника на могиле Дмитрия Сосновского? Я вижу, что этот лесничий старательно хранит свои секреты. Возможно, он не хотел, чтобы мы поговорили с покойным графом». В словах Зотова был определенный резон, но, честно говоря, я не верил в его предположение. Петр Брусницын показался мне довольно прямым и бесхитростным человеком. Он был полностью увлечен своим делом и не думал больше ни о чем. «Поживем, увидим, Никита Михайлович», с улыбкой сказал я, «а теперь идемте, нужна помощь Леониду Францевичу с ужином». Мы впятером сидели вокруг костра. Здесь были удобные низкие скамейки, вытесанные из цельных бревен. На них-то мы и расположились. Костер почти прогорел. Жарко пылали угли, присыпанные серым пеплом. В темноте они напоминали драгоценности, которые много лет пылились в каком-нибудь тайнике старинного замка. Иногда по углям пробегали синеватые язычки пламени. Петр Брусницын и Леонид Францевич строгали свежие палочки, а мы втроем насаживали на них куски мяса и крупно нарезанные кольца репчатого лука. Мясо вкусно пахло перцем и уксусом. Закончив очередную палочку, я передал ее Леониду Францевичу. Эксперт придирчивым взглядом оценил мою работу. Удовлетворенно кивнул и воткнул палочку в рыхлую землю так, чтобы она наклонно стояла над углями. Леонид Францевич никому не доверил жарить мясо. Он сам следил за палочками и время от времени поворачивал их, чтобы мясо равномерно прожаривалось со всех сторон. Чуть в стороне, на самом берегу, неподвижно стояли на деревянных рогатках удочки. Лески под углом уходили в воду. «Почитал я на досуге про ваших предков, добродушно щурясь», сказал Леонид Францевич Брусницыну и Сосновскому. «Оказывается, они здесь не одну тысячу лет жили. Представляете, вечерами вот так же сидели на берегу, смотрели в огонь и жарили мясо». Брусницын с простодушной улыбкой смотрел на эксперта. Николай Сосновский молча кивнул. Он глубоко задумался о чем-то своем. «Я вот думаю, что жизнь за тысячи лет нисколько не изменилась», не смутившись, продолжал Леонид Францевич. «Мы все так же сидим у огня, готовим мясо на углях, а вокруг нас только лес, ночная темнота и древняя магия». С этими словами Леонид Францевич протянул мне палочку, на которой мясо уже поджарилось. «Прошу вас, Александр Васильевич». Я взял палочку за острые концы, выбрал кусок поаппетитнее и жадно впился в него зубами. «Горячее», — сказал я. Леонид Францевич весело улыбнулся и протянул еще одну палочку Брусницыну. «Угощайтесь». Снаружи мясо слегка подсохло, покрылось вкусной поджаристой корочкой, зато внутри оно было очень сочным. Я снял с шампура слегка обугленное кольцо лука и с удовольствием бросил его в рот. «Вкуснотища», — сказал я. «Леонид Францевич, вы изумительно готовите. Ни один повар с вами не сравнится, разве что господин Иевлин. Но и тут я сильно сомневаюсь». «Ваша правда», — с улыбкой согласился Леонид Францевич. «Довелось мне как-то в походе жарить мясо для самого императора, не для нынешнего, а для его батюшки. Так его величество остался очень доволен моими талантами». «А что это был за поход?» – удивился я. «Военный», – небрежно ответил Леонид Францевич. «В горах тогда было неспокойно. Пришлось его величеству войска отправлять и самому ехать, чтобы взглянуть, что к чему. А что вы там делали?» – изумился я. «Так, занимался кое-чем по магической части», – скромно ответил Щедрин. «Я ведь, Александр Васильевич, не всю жизнь экспертом в тайной службе работаю. Навыки некроманта весьма востребованы и в других областях. Расскажите», — попросил я. «Когда-нибудь непременно, если вы настаиваете», — кивнул Леонид Францевич, «но не сейчас. Слишком тихий вечер, ни к чему портить его такими воспоминаниями». Брусницын бросил на угли маленький кусочек мяса. Жир с треском зашипел. «Тоже традиция», — с улыбкой сказал мне Леонид Францевич. «Жертвоприношение», — древнейший человеческий обычай. Люди всегда старались договориться с магией, умилостивить ее. С этими словами он бросил в огонь палочку, на которой уже кончилось мясо. Подсохшая деревяшка немедленно вспыхнула. «Тоже жертвоприношение?» — с улыбкой спросил я. «Вроде того», — кивнул Щедрин. «Нам от этой палочки уже никакого толку. Она высохла и в следующий раз быстро сгорела бы». В ночной тишине звонко звякнул колокольчик, потом залился трелью. Я бросил взгляд на удочку и увидел, что она согнулась в дугу. Леска была натянута струной. «Тащите, Александр Васильевич!» — азартно крикнул мне эксперт. Я схватил удочку и почувствовал, что на другом конце лески бьется сильная рыба. Преодолевая ее рывки, я неторопливо повел добычу к берегу. «От камышей отводите, Александр Васильевич!» — посоветовал мне Брусницын. «Забьется в камыши и сорвется с крючка». Я только кивнул, отводя удочку в сторону, вывел рыбу на чистую воду и вытащил ее на берег. Это оказался крупный карась, величиной больше ладони и такой широкий, что я не смог обхватить его пальцами. Сорвавшись с крючка, карась запрыгал в траве, потом замер, разевая рот. Его чешуя, в свете углей, отливала темным золотом. Николаю Сосновскому Брусницын уступил свою комнату, а Зотова и Щедрина поселил на чердаке. Другого места в небольшом доме не было. «Пожалуй, пора спать», — сказал Никита Михайлович, поднимаясь с бревна. «Завтра будет тяжелый день. Я тоже пойду», — кивнул Леонид Францевич. Петр Брусницын пошел было за ними, чтобы помочь им устроиться на ночлег, но Николай Сосновский его остановил. «Подождите, прошу вас», — сказал он. «Вы можете показать мне дерево, которое посадил мой дед?» Брусницын удивленно посмотрел на него. «Любое из них», — торопливо добавил Николай. «Конечно», — просто улыбнулся Петр, «здесь почти все деревья ваш дед сажал. Вот это точно его питомец». Он с нежностью погладил толстый ствол сосны, которая росла в 10 шагах от костра. Сосна была высокой и ровной, ее шершавый ствол был толщиной почти с человека. Брусницын ушел, и мы с Николаем Сосновским остались вдвоем. «Ты немного приободрился», — заметил я, глядя на Сосновского. «Да», — кивнул Николай. «Знаешь, Саша, у меня будто камень с души свалился». Я вопросительно посмотрел на него. «Ну, нет у меня этой родовой магии, и черт с ней», — объяснил Николай. «Я-то в этом не виноват. Так получилось. Судьба, понимаешь, Саша. А значит, ничего не поделать. Буду простым магом природы. Может быть, жизнь свою изменю». В его словах я отчетливо услышал интонации старого призрака. Предок рода Сосновских тоже говорил о судьбе. Пожалуй, они с Николаем чем-то очень похожи, несмотря на то, что между ними лежит много-много поколений. «Изменить судьбу?» — улыбнулся я. «Знаешь, Коля, а это отличное решение, как по мне». Сосновский с надеждой посмотрел на меня. «Понимаю, ты сейчас растерян», — сказал я, — «но это нормально, поверь. Соберешься с мыслями и решишь, что тебе делать. Только бы знать, что с лесом все будет в порядке», — неожиданно сказал Сосновский. «Все-таки столько поколений моих предков с ним связаны. Жаль будет, если все пойдет прахом». Николай подошел к сосне, которую посадил его дед. Положил обе ладони на ствол и замер неподвижно. Я с интересом смотрел на него. С озера дул прохладный ночной ветер, и сосна еле слышно поскрипывала. Николай удивленно покачал головой. Затем прижался ухом к шершавой коре и к чему-то прислушался. «Кажется, она звенит», — негромко сказал он. Затем убежденно кивнул. «Саша, эта сосна поет под ветром. Послушай». Я поднялся со скамейки и тоже подошел к дереву. Николай уступил мне место. Дотронувшись до теплой шершавой коры, я сразу понял, что это дерево живет, но не так, как живет любое обычное дерево. В этой сосне ощутимо текла магия. Сосна была крохотной частицей огромного леса. Я дотронулся до нее, и будто бы весь лес посмотрел на меня. «Ты прав, Коля», — кивнул я, — «в этом дереве есть ваша родовая магия». Я удивленно почесал переносицу. «Странно, очень странно. Если призрак твоего предка не ошибся, то уже твой дед утратил родовой магический дар. Так как же он мог сажать корабельный лес? А может быть, наш дар никуда и не делся?» — напряженно сказал Сосновский. «Может быть, все это какая-то невообразимая ошибка?» Его глаза загорелись надеждой, но почти сразу погасли. «Да нет, не ошибка, иначе я бы чувствовал этот дар в себе». Николай посмотрел на меня. «Саша, нужно найти настоящего наследника Сосновского леса. Ты понимаешь, непременно нужно его найти и защитить». Эти слова он произнес с трудом, но все-таки произнес. «Найдем», — улыбнулся я, — «даже не сомневайся». Мы еще немного посидели у погасшего костра, рыба больше не клевала. Единственный пойманный мной карась неторопливо кружил в ведре с водой. Я достал рыбу и выпустил ее в озеро. «Плыви себе», затем вылил воду из ведра на угли. Костер зашипел, плюнул в меня белым паром и погас. «Идем спать, Коля», — сказал я графу Сосновскому. «Завтра нам предстоит трудный день». Мы поднялись на крыльцо. Под крыльцом кто-то тихо возился. То ли мышь, то ли ежик, который забежал из магического леса. Я открыл дверь, и она чуть слышно скрипнула. В доме было тихо. Только с чердака доносилось легкое похрапывание Леонида Францевича. «Спокойной ночи, Саша», — сказал Сосновский. «Спокойной ночи», — кивнул я. Мы разошлись по своим комнатам. Я разделся и с удовольствием вытянулся на матрасе, вдохнул сладкий запах сена и мгновенно заснул. Глава 14. Я проснулся от резкого стука в окно, вылез из постели и прижался лбом к холодному стеклу, вглядываясь в темноту. За окном сидел знакомый ворон. Увидев меня, он растопырил крылья и требовательно каркнул. «Открой!» — послышалось мне в птичьем крике. Сгорая от любопытства, я с трудом поднял тугую щеколду и распахнул створку. «Заходи, раз прилетел». Ворон шагнул на подоконник и уставился на меня блестящим глазом. «Ты опять хочешь мне что-то показать?» — улыбнулся я. Ворон тихо каркнул и кивнул. «Давай», — сказал я, переводя все в шутку. Но ворон не шутил. Стоило мне вглядеться в его блестящие умные глаза, как голова немедленно закружилась. В глазах потемнело, и я пришел в себя уже высоко над землей. Я сидел в гнезде. Точнее, в гнезде сидел вороненок, а я каким-то образом ощущал все это в своем сознании. Гнездо было надежно устроено в развилке старой сосны и слегка покачивалось вместе с деревом. Благодаря своей способности, я понимал все чувства ворона. Сегодня вороненок впервые в жизни решил выбраться из гнезда и полететь. Ему было очень страшно. Птичье сердечко колотилось. Но зов природы оказался сильнее страха. Вороненок вытянул шею и выглянул из гнезда. Под сосной он увидел мужчину, а с ним двух мальчиков. Один мальчик был уже подростком, второй, младше, года на 3 или 4. Для вороненка это были просто люди, но я сразу заметил в их лицах что-то знакомое. Все трое явно принадлежали к роду Сосновских. Об этом говорили характерные черты их лиц. Такое ни с чем не спутаешь. Они были одновременно похожи и на Николая Сосновского, и на призрака его предка. Младший мальчик смотрел с любопытством. Лицо старшего недовольно кривилось. «Смотри, Валентин», — сказал ему мужчина, — «запоминай и учись». Это было очень понятно вороненку, ему родители тоже втолковывали, как махать крыльями и добывать еду. Мужчина подошел к сосне и положил обе ладони на темную шершавую кору, прижался к ней лбом и стоял так несколько секунд. С любопытством, глядя на него, вороненок почувствовал, как в старом дереве тихо пульсирует магия. Постояв неподвижно, мужчина открыл глаза, обернулся на старшего сына и кивнул, приглашая: «Валентин, подойди и попробуй повторить». «Вот еще, глупости», — невежливо ответил мальчик. «Зачем это нужно? Ты называешь глупостью наш родовой дар?» — нахмурился мужчина. «Ты мой наследник, ты должен уметь пользоваться этим даром». Видимо, подросток уже находился в том возрасте, когда дети начинают перечить взрослым. «Не хочу», — уперся он. «У меня есть свой дар. Я маг огня. Этого мне хватит». Валентин щелкнул пальцами, и в его ладони вспыхнул огонь. «Погаси немедленно», — повысил голос мужчина. Он гневно смотрел на сына. Подросток погасил пламя и спрятал руку за спину. «Ты должен научиться нашему родовому дару», — устало сказал его отец. «Когда я умру, когда ты умрешь, я и так получу этот дар», — перебил его сын. «Только кому он нужен? Подумаешь, деревья. Сидим в этом лесу как дикие звери. Надо мной в лице и смеются. Что ты несешь?» — в бешенстве закричал отец. Вороненок испугался, нелепо взмахнул крыльями и упал обратно в гнездо. Барахтаясь в мягком пухе, он слышал только громкие крики. «Стервец!» — бушевал мужчина. «Негодяй! Сухая ветка!» Вороненку снова стало страшно. Люди, которые так кричат, запросто могут кинуть в птицу камнем или веткой. Это он уже знал. Но любопытство пересилило страх. Смешно растопырив лапы, вороненок снова выглянул из гнезда. На всякий случай, он расправил крылья, чтобы казаться страшнее, но его никто не заметил. Мужчина к тому времени почти успокоился и только грозно смотрел на старшего сына. Младший сын, который все это время стоял в стороне, подошел к отцу и спросил: «Папа, можно я попробую?» Но старший мальчик и тут не промолчал. Отвесив брату подзатыльник, он пренебрежительно буркнул. «Куда ты лезешь, Ванька? Это мой дар, а не твой. Но мне нравится лес», — с обидой возразил младший мальчик. «Нравится?» — с издевкой спросил старший. «Хорошо, когда я стану графом Сосновским, я сделаю тебя своим лесником. Будешь сидеть в лесу, сколько тебе захочется, а я стану жить в столице». Младший сын обиженно отвернулся, а отец снова грозно нахмурил брови. «Валентин, иди за мной, я решу, что с тобой делать». Не дожидаясь ответа, он зашагал прочь. Старший сын неохотно поплелся следом, а младший остался один возле сосны. Вороненок с любопытством наблюдал за ним. На лице мальчика он видел упрямство. Мальчик подошел к сосне, обхватил ее руками, как перед этим сделал его отец, и прижался лбом к дереву. Он застыл неподвижно, и вороненок почувствовал, как магия в дереве запульсировала сильнее. Видимо, мальчик тоже это ощутил. Он испуганно вздрогнул, но не разжал руки, только поднял лицо и посмотрел вверх с испуганным восторгом. «Ты лес, да?» — вдруг спросил он, и сам себе утвердительно кивнул. «Конечно, лес. Я слышу тебя, слышу». Вороненку стало любопытно, кого слышит мальчик. Он вскарабкался на самый край гнезда, нелепо взмахнул крыльями и вдруг свалился вниз. Летать он совершенно не умел, но кое-как растопырил крылья и нелепо плюхнулся в траву. Мальчик подбежал к вороненку и присел рядом на корточке. Осторожно взял вороненка обеими руками. «Ты хотел полететь?» – спросил он. «Но у тебя не получилось. Не бойся, я посажу тебя обратно в гнездо». Он запрокинул голову и посмотрел вверх. «Нет, здесь слишком высоко», – огорченно вздохнул мальчик. «С тобой в руках я туда не залезу». Секунду он раздумывал, а затем его лицо посветлело. «Идем со мной», — улыбнулся он птице. «Поживешь у меня, пока не научишься летать, а потом я тебя выпущу». Ворон каркнул, и у меня опять закружилась голова. А когда сознание вернулось, я обнаружил, что мы летим над Сосновским лесом. Видимо, прошло немало времени. Вороненок вырос и превратился в молодого ворона. Теперь он отлично умел летать. Ворон неторопливо кружил над прибрежной деревней. Посмотрев вниз, я увидел знакомую узкую полоску пляжа и разбросанные на ней черные точки гранитных валунов. Между водой и лесом сжались маленькие деревянные домики. Похоже, это была Сосновка. Ворон описывал в воздухе широкие круги. Одну половину круга он летел над лесом, наслаждаясь теплым воздухом, который поднимал его вверх. Вторая половина круга пролегала над морем. Здесь резкий ветер дул холодными порывами. Он норовил прижать птицу вниз и окунуть ее в серые волны. Ворону нравилась эта забава. Затем ворон снизился над деревней. Он кого-то искал, а когда нашел, то радостно и хрипло крикнул. Внизу, на деревенской улице стоял Иван Сосновский, тот самый мальчик, который спас вороненка. Только теперь мальчик заметно подрос. Он превратился в юношу. И к тому же, был не один. Рядом с ним стояла светловолосая девушка. Иван держал девушку за руку и что-то ей говорил. Я не слышал его слов. Их заглушал свист ветра. Девушка слушала Ивана, опустив глаза. Потом подняла взгляд и с улыбкой посмотрела на юношу. Иван обнял ее за плечи. Девушка доверчиво прижалась к нему и подставила лицо для поцелуя. Внезапно раздался чей-то раздраженный голос. Кажется, он звал девушку. Девушка испуганно оглянулась, быстро поцеловала Ивана в щеку и убежала. Иван несколько мгновений смотрел ей вслед, потом развернулся и быстро пошел в сторону леса, а ворон поднялся выше, под самые облака. Голова у меня снова закружилась. Когда я пришел в себя, ворон сидел на ветке старой березы, которая росла в усадьбе графов Сосновских. Рядом я увидел приоткрытое окно графского кабинета. Ветка раскачивалась, но ворон крепко держался за нее когтями. Ему важно было услышать разговор за окном, потому что в кабинете ссорились старый граф и его старший сын Валентин. Узнав Валентина, я догадался, что снова прошло несколько лет. Валентину Сосновскому было уже под 30, его опухшее лицо искажало злобная гримаса, на верхней губе топорщились нелепые черные усики. «Я старший сын», — надменно заявил он. «Чертов родовой дар будет моим. Этот лес и эта усадьба тоже достанутся мне. Я сумею ими распорядиться». «Ты все профукал», — с горечью ответил ему отец. «Меньше нужно было кутить в столице. Я устал платить твои долги, устал прикрывать тебя от полиции. Но теперь все кончено, ты больше не наследник рода Сосновских. Лес принял Ивана, а не тебя. Значит, наследником будет он. Но я старший», — ударив кулаком по столу, — закричал Валентин. «Это все мое по праву». Отец только покачал головой. «Нет, старший теперь Иван, а ты младший. Ты сам этого добивался и получил то, что заслужил. Попроси брата, чтобы он сделал тебя лесником. Может быть, в лесу ты наберешься ума». Покраснев от ярости, Валентин оттолкнул отца. Он выбежал из кабинета, громко хлопнув дверью. Ворон взмахнул крыльями и снова взмыл в небо. Когда очередное головокружение прошло, я увидел, что мы с вороном летим над Сосновским лесом. Внизу колыхалось бескрайнее зеленое море, а над нами, словно клочья морской пены, летели рваные облака. Внезапно снизу донесся резкий сухой щелчок. Я не сразу понял, что это выстрел, а когда понял, то скомандовал ворону: «Вниз, быстрее». Ворон послушно спустился. Я увидел под собой глубокий овраг. Согнувшись в три погибели, Валентин Сосновский тащил к оврагу что-то тяжелое. На спине Валентина висело ружье. Я увидел ноги, которые бессильно волочились по мху, оставляя на нем глубокие борозды. И тогда я понял, что сделал Валентин. Мы с вороном видели все, но никак не могли помешать убийце. Потому что это убийство осталось в далеком прошлом. «Значит, вот как оно было?» — спросил я ворона. «Ты все это видел и столько лет никому не мог рассказать об этом. До тех пор, пока не появился я». Ворон тихо каркнул, подтверждая мою догадку. «Но как ты узнал, что у меня есть магическая способность сноходца? Как ты догадался, что можешь привести меня в свой сон и показать все это? Хотя о чем я спрашиваю?» «Глупый вопрос. Да, ты ведь магическая птица». Тем временем Валентин подтащил тело брата к оврагу и столкнул вниз. Вытянув шею, посмотрел ему вслед. Я увидел, что убийца торжествующе ухмыляется. На краю оврага грудой громоздились тяжелые камни. Наверное, Валентин заранее их приготовил. Он уперся руками в верхний камень и с трудом столкнул его вниз. Камень покатился с глухим стуком. Валентин скатывал камни один за другим, до тех пор, пока на склоне оврага не возник невысокий курган. Ворон, возмущенно каркая, кружился над Валентином. Валентин запрокинул голову. «Пошла прочь, чертова птица!» — закричал он. Затем он сорвал с плеча ружье, прицелился и выстрелил в ворона. От грохота выстрела я проснулся и подскочил в постели. Сердце неистово колотилось, а вместе с ним бился мой магический дар. Я тряхнул головой, приходя в себя, и вдруг понял, что в дверь стучат. «Нет!» Колотит кулаками. «Александр Васильевич, проснитесь!» — закричал встревоженный голос. «Лес горит!» — это кричал Брусницын. Дальше я все помню только яркими обрывками. В комнате сильно пахло дымом. Вскочив с постели, я торопливо оделся, натянул сапоги, путаясь в длинных голенищах, и выбежал из комнаты. Услышал быстрый топот. С чердака по лестнице сбежал Никита Михайлович Зотов. Мы все вместе выбежали на улицу и увидели над лесом несколько темных столбов дыма. Над нашими головами кружился ворон. Он пронзительно кричал. Николай Сосновский первым бросился к горящему лесу. Брусницын накликнул его. «Стойте!» Лесничий быстро раздал нам ломы и лопаты. Я ощутил холодную тяжесть лома в руке. Потом мы вместе бежали к лесу. Высокая трава путалась под ногами, мешая бежать. Я тяжело дышал, в ушах звенело то ли от нехватки воздуха, то ли это был звон корабельных сосен. Прибежав в лес, мы увидели, что горят сразу несколько куч прошлогоднего валежника. Над сухими ветками плясало злое бледное пламя. «Это поджог», — сразу же сказал Зотов. Лес не мог одновременно загореться в нескольких местах. Он коротко взглянул на Брусницына. «Командуй, лесничий, разделимся на пары», — быстро сказал Брусницын. «Один человек пусть растаскивает ломом горящие ветки, а другой заваливает их землей. Лопатами не справимся», — прищурился Зотов. «Используйте магию, кто какую может». Леонид Францевич Щедрин подошел ко мне. У него в руках была лопата. «Я с вами, Александр Васильевич». Сосновский растерянно переводил взгляд то на Зотова, то на Брусницына. «Тушите вдвоем», — сказал ему Зотов. «Я справлюсь сам». Никита Михайлович повернулся и быстро побежал к дальней куче горящего валежника. Удушливый дым ел глаза, он застревал между деревьями, и ветер никак не мог его разогнать. «За дело», — сказал мне Щедрин. Перехватив лом, я оттащил в сторону горящую ветку. Леонид Францевич воткнул лопату и принялся забрасывать ветку землей, а я топтал огонь сапогами. Мы справились буквально за минуту. Затем я оттащил еще одну ветку, и мы снова принялись тушить. Огонь бился под каблуками, словно змея, которой отдавили голову. Щедрин засыпал его землей. Огонь зашипел и неохотно погас. Я оглянулся на Зотова. Никита Михайлович стоял, наклонившись вперед и вытянув руки. Я увидел, что земля перед ним трескается и вспучивается огромным бугром. Зотов с усилием шагнул вперед. Вал земли медленно покатился в сторону горящей кучи веток. Сбивая огонь, сыпались рыхлые комья. Это была магия земли, причем самого высшего ранга. Я обернулся на Сосновского и Брусницына. Николай Сосновский, почти не разгибаясь, работал лопатой. Земля так и летела в огонь. Брусницын стоял, неподвижно раскинув руки в стороны. Сначала я не понял, что он делает, но потом заметил, что между его ладоней сгущается облако водяного пара. Брусницын как будто обнимал это облако обеими руками. «Маг воды», — одобрительно сказал мне Леонид Францевич. «Второй ранг не меньше». Облако заклубилось. Из него пошел самый настоящий дождь. Затем хлынул ливень. Вода заливала огонь. Горящие ветки злобно шипели. В воздух взлетала зола. Огонь вспыхивал, цепляясь за каждую сухую ветку. Но все-таки отступал и, наконец, погас. «А вы, Александр Васильевич, владеете какой-нибудь полезной магией?» — спросил меня Щедрин. Я, с сожалением, покачал головой. Никакие мои способности не могли пригодиться во время пожара. «Вот и я не владею», — сказал Щедрин. «Некромантия здесь не поможет. Что ж, тогда мы с вами продолжим тушить по старинке». Я заметил на лбу эксперта крупные капли пота. Он устал и тяжело дышал. «Давайте поменяемся», — предложил я. «Отдайте мне лопату». Щедрин без споров отдал лопату, забрал у меня лом и оттащил в сторону очередную горящую ветку. Я воткнул штык лопаты в рыхлую лесную почву и принялся забрасывать огонь землей. Это была непрерывная череда очень простых действий. Согнуться, воткнуть лопату в землю, вывернуть с усилием ком земли, швырнуть его в огонь. Снова лопату в землю, вывернуть ком, швырнуть в огонь. «Кажется, справляемся», — через несколько минут сказал Щедрин, вытирая пот со лба. Но пожар, словно только этого и ждал. Внезапно усилился ветер. Он задул порывами сразу со всех сторон. Притихший и почти погасший огонь снова вспыхнул. Он быстро побежал по траве, вцепился в сухие ветки. Пламя дотянулось до засохшей сосны. Ее кора и древесина сочились смолой. Огонь мгновенно взметнулся по стволу, и сосна вспыхнула жарко и ровно, словно свечка. «Черт!» — крикнул мне Щедрин. «Теперь не потушим». Стирая ладони до крови, мы продолжали бороться с огнем, но ветер раздувал его быстрее, чем мы успевали тушить. Вот вспыхнуло еще одно дерево, за ним третье. Еще немного, и огонь полетит по верхушкам деревьев, а там мы бессильны. К нам подбежал Зотов. «Нужно уходить», — озабоченно сказал он, — «иначе сами сгорим». «Бросайте лопату, Александр Васильевич. Бежим к озеру, в воде огонь нас не достанет». Я отшвырнул бесполезную лопату. В кармане что-то звякнуло. Я машинально нащупал ребристый стеклянный пузырек, в котором хранилось зелье вызова призраков. Надо же, а я совсем про него забыл. Магический дар сильно ударил в ребра, и тут же мне в голову пришла сумасшедшая мысль. Я достал пузырек из кармана и посмотрел на свет. Точно, в нем оставалось еще немного зелья. А ведь лес не просто так доверился мне. Он показал, что случилось здесь давным-давно, и теперь ждал от меня помощи. Я не был уверен, что смогу помочь лесу, но я мог, по крайней мере, попытаться. Я потащил из узкого горлышка тугую пробку. Пробка не поддавалась, тогда я выдернул ее зубами. Затем вытряхнул последние капли зелья прямо себе под ноги. Они моментально впитались в землю. Пламя уже гудело и бушевало вокруг. Мы задыхались от дыма. «Что вы делаете, Александр Васильевич?» — недоуменно крикнул Зотов. «Не мешайте, Никита Михайлович», — ответил я. Запрокинул голову, щекой чувствуя жар, и увидел черные клубы дыма, которые неслись у меня над головой. Ворон по-прежнему кружил над нами, но его крик тонул в треске горящего дерева. «Дух леса», — закричал я, — «твой лес горит. Если ты здесь, отзовись. Лесу нужна твоя помощь». Секунду я стоял неподвижно, вглядываясь воспаленными глазами в дымное небо, а затем услышал недоумевающий голос Зотова. «Кто это? Кого вы призвали, Александр Васильевич?» Я повернул голову и увидел, что рядом с нами появилась призрачная фигура. Только по очертаниям я догадался, что когда-то этот призрак был человеком. «Кто это?» — повторил Зотов. «Дух Сосновского леса», — ответил я. «Тот самый, о котором говорил старый призрак». Не обращая на нас внимания, Дух повернул голову и окинул взглядом горящий лес. Затем сильным движением развел руки в стороны. Ветер прекратился словно по волшебству. Дух вскинул руки над головой, и над макушками сосен начали стремительно собираться тучи. «Среди графов Сосновских наверняка были самые разные маги», — радостно сказал я Зотову, — «и маги погоды в том числе. Смотрите, смотрите, этот дух управляет погодой. Предок рода Сосновских нас не обманул. Тучи над нашими головами стремительно чернели. Вот на землю беззвучно упали первые крупные капли. Внезапно дождь хлынул, как из ведра. Он безжалостно лупил по деревьям, сбивая пламя с веток. Мы мгновенно промокли, вода заливала глаза, стекала за шиворот. «Что творит этот дух?» — крикнул мне Зотов. «Откуда у Сосновских такая сила? Они же просто выращивают деревья. Помните, что сказал призрак?» — устало ответил я. «Все Сосновские становятся частью магии леса. А теперь представьте, что у каждого из них был свой дар, своя магическая способность. И все эти способности объединились, чтобы защищать Сосновский лес». Я вытер мокрое лицо ладонью. «Это все графы Сосновские до единого, воплощенная магия Сосновского леса». Ливень продолжал бушевать. Дух Сосновского леса неподвижно застыл, вскинув прозрачные ладони к небу. Струи дождя свободно пролетали сквозь него. Огонь какое-то время еще сопротивлялся, но ливень все хлестал и хлестал. Наконец, он вбил пламя в землю, и пожар почти угас. Только горький дым клубился между деревьями. Призрак повернулся к нам. «А ведь это вы его вызвали, Александр Васильевич», — негромко заметил Щедрин. «А еще говорили, что не владеете никакой полезной магией». Глава 15. Дождь еще лил. Теперь это был не ливень, а просто сильный дождь. Он щелкал по веткам и смешивался с дымом, становясь горьким на вкус и даже на запах. Дух Сосновского леса подошел к нам. Даже сейчас я не мог уверенно разглядеть его лицо. Оно непрерывно менялось, становилось то старше, то младше. Но всегда в этом лице проглядывали фамильные черты графов Сосновских. Это было настоящее магическое существо, и я очень хотел познакомиться с ним поближе. «Можно с вами поговорить?» — вежливо спросил я. Дух на секунду задержался и окинул меня долгим, понимающим взглядом. В этом взгляде сквозила такая нечеловеческая проницательность, что мне стало неуютно, и я невольно поежился. Ничего не отвечая, дух прошел мимо меня. Кажется, он совершенно не собирался тратить время на общение со мной. Вместо этого дух плавно приблизился к куче валежника, над которой все еще поднимался дым. Дождь не смог полностью потушить горящие сухие сучья, они тлели снизу, около земли. Дух Сосновского леса вытянул перед собой прозрачные руки. Напитанная водой земля под его магией превратилась в жидкую грязь и с сочным чавканьем втянула в себя тлеющие головни. «Нам бы с вами такую магию, Александр Васильевич», — негромко сказал мне Щедрин. Покосившись на него, я увидел на лице эксперта искреннее восхищение. Леонид Францевич воткнул в землю лом и устало сел прямо на мокрую землю. Затем прислонился спиной к сосновому стволу, словно к спинке кресла. «Надо немного отдохнуть», — извиняясь, улыбнулся он. «Что-то я устал куда больше, чем на кладбище. Все-таки тяжелая физическая работа выматывает намного сильнее, чем магия». Щека Леонида Францевича была измазана сажей. Я машинально вытер собственное лицо. Дух Сосновского леса убедился, что валежник погас, и неторопливо поплыл дальше. Он не обращал на нас никакого внимания, словно нас и не было в лесу. Но это меня не смутило. Я догнал его и спросил: «Вы же знаете, зачем мы сюда приехали?» Услышав мой вопрос, дух остановился. Это меня приободрило. «Значит, он все-таки меня слышит. Один из ваших потомков не получил родовой магический дар», — сказал я. «Насколько нам известно, он последний из рода графов Сосновских. Вы понимаете, что это означает?» Дух молча повернулся и снова посмотрел на меня. «Если род Сосновских лишится магического дара», — добавил я, — «это угрожает всему корабельному лесу. Больше некому будет выращивать магические деревья». Я сделал паузу, но дух ничего не ответил. «Может быть, я ошибаюсь?» — теряя терпение, спросил я. «Возможно, есть еще один потомок Сосновских, и родовой дар перешел к нему. Если вы знаете, кто он, так скажите нам». Дух снова отвернулся и заскользил в сторону. Он подошел к маленькой сосенке, которую придавил к земле обгоревший обломок толстой ветки. Остановившись возле сосенки, дух требовательно посмотрел на меня. Магический дар едва заметно шевельнулся в моей груди, и я понял, чего ждет дух Сосновского леса. «Хорошо», — улыбнулся я. «Конечно, я помогу. Хотя, вы могли бы попросить вслух». Я подошел и отбросил ветку в сторону, а затем осторожно выпрямил сосенку. В двух местах ее тонкая кора лопнула, но ствол, кажется, не был сломан. Дух сосновского леса внимательно наблюдал за мной. Когда я отошел в сторону, он наклонился над сосенкой и дотронулся до нее полупрозрачной рукой. Я понял, что он лечит пострадавшие деревцы. За моей спиной негромко хрустнула ветка. Я обернулся и увидел Николая Сосновского. «Может быть, дух и сам еще не знает, кому достался магический дар?» — спросил меня Сосновский. «А, может быть, дар и вовсе еще не нашел своего хозяина?» Покрасневшие от едкого дыма глаза Сосновского блеснули надеждой. Не дожидаясь моего ответа, он прошел мимо, подошел к духу и остановился прямо перед ним. «Я ведь угадал, да?» – требовательно спросил Николай. «Я прав?» – дух сосновского леса молча смотрел на него. «Если дар еще не нашел своего хозяина, так отдайте его мне», – сказал Николай Сосновский. «Обещаю, вы не пожалеете о своем выборе. Я законный потомок графов Сосновских. Я буду беречь этот лес, как и мои предки». Дух сосновского леса печально покачал головой. Так ничего и не ответив, он мягко обогнул Николая Сосновского, подошел к Брусницыну и замер перед ним. Брусницын вопросительно посмотрел на духа. Я увидел на лице лесничего выражение простодушного удивления. И вдруг дух сосновского леса молча обнял Брусницына. Полупрозрачное магическое существо словно вобрало в себя растерявшегося лесничего. Я изумленно покачал головой. Теперь мне стало полностью понятно, кто на самом деле владел родовым даром графов Сосновских. А еще я убедился, что Брусницын получил дар не после смерти старого графа, а гораздо раньше. Лесничий получил этот дар от своего отца. Удивительно, но Брусницын сам не знал об этом. Он не обманывал меня, я бы обязательно это почувствовал. Этому простодушному человеку даже не пришло в голову, что он владеет чужим родовым даром. Он считал себя простым лесничим, который понравился лесу. Бывает же такое. Хотя, почему я решил, что родовой дар чужой для Брусницына? Он тоже был из рода Сосновских и получил свой родовой дар по праву. Что это значит, Саша? Напряженным голосом спросил меня Николай Сосновский. Сочувственно покосившись на него, я увидел, что он и сам уже все понимает, но не хочет верить в очевидное. Родовым даром графов Сосновских владеет Петр Брусницын. Прямо сказал я, он потомок твоего двоюродного деда Ивана Сосновского. Николай резко повернулся ко мне, его глаза сузились. Но ведь мой дед был старшим братом, сквозь зубы сказал он. Я точно это знаю. Значит, родовой дар должен был достаться моему деду. Мне стоило большого труда не отвести взгляд. Николай Сосновский не знал, что его дед сам отказался от родового дара, да еще и стал убийцей. И я уж совершенно точно не хотел рассказывать ему об этом. По крайней мере, не сейчас, среди только что горевшего леса, да еще и после того, как дух его предков отказал ему в даре. Несколько таких ударов подряд трудно пережить даже самому сильному человеку. «Так получилось, Коля», — только и сказал я. «Теперь уже никто не узнает точно, что тогда произошло. Тебе остается только это принять». Сверху донеслось воронье карканье. Я поднял голову и увидел, что в небе над нами кружит ворон. Мы с ним знали, что случилось много лет назад, а вот Николаю Сосновскому знать это было совершенно незачем. «Магии виднее», — сказал я, чтобы подбодрить Николая. Брусницын растерянно смотрел на нас, затем нерешительно шагнул к Сосновскому. «Наверное, это какая-то ошибка, Николай Дмитриевич», — словно извиняясь, — сказал он. «Может быть, дух что-то напутал?» Я видел, что Брусницын искренне огорчен и переживает за молодого графа. Лесничий обернулся к духу сосновского леса, словно ища подтверждение своим словам. «Откуда у меня мог взяться родовой графский дар?» — спросил он. Дух стоял неподвижно. Леонид Францевич тяжело поднялся с земли и подошел к нам. «Вряд ли древний дух может ошибаться», — мягко сказал эксперт и сочувственно посмотрел на Брусницына. «Я думаю, что вам, молодой человек, нужно просто принять свой новый дар. Не стоит отказываться от такой сильной магии. Это все равно, что отказаться от собственной судьбы. Такие поступки редко заканчиваются чем-то хорошим». Леонид Францевич постарался смягчить свои слова добродушной улыбкой. Эксперт был очень мудрым человеком. Отойдя в сторону, он принялся отряхивать мокрые брюки. Дождь почти закончился. Только редкие крупные капли звонко щелкали по веткам. Ветки испуганно вздрагивали. «А что делать мне?» с обидой спросил Николай Сосновский. Он поочередно смотрел на каждого из нас. «Как мне теперь быть?» Я понимал, что Сосновскому нужно помочь успокоиться. «Ты был в храме путей?» – спросил я. «Какой путь дала тебе магия?» Николай резко тряхнул головой. «Я никогда не был в храме», – ответил он. «У Сосновских свой путь, мы знаем его с рождения. Наш путь – владеть магическим лесом и защищать его. Вчера вечером ты говорил мне про свободу», – напомнил я. «Ты ведь был даже рад ей. Теперь ты сам можешь выбирать, какой дорогой тебе идти». Я подошел к Николаю и дружески обнял его за плечи. «Осенью наш род будет строить свой храм путей. Игорь Владимирович решил дать шанс нескольким молодым магам. Я приглашаю тебя. Войдешь в храм и получишь новый путь. Только твой и больше ничей. Это совсем другое, Саша», — возразил Сосновский. На меня он не смотрел. Он уставился на Брусницына, словно хотел прожечь его взглядом. «Это он забрал мой дар. Забрал не по праву. Петр твой брат», — напомнил я. «Не его вина, что он ничего об этом не знал. А чья вина?» — выкрикнул Николай. «Кто виноват, что я стал боковой веткой нашего рода? Никому не нужной веткой». Сосновский сжал кулаки и покраснел. Похоже, он и сам понимал, что не прав. Ему было стыдно, но он ничего не мог с собой поделать и пытался прикрыть свой стыд злостью. Глядя на него, я подумал, что быть боковой веткой не так и плохо. Вопрос в том, принимаешь ли ты это сам, или нет. «Достаточно, господа», — резко сказал Зотов. Никита Михайлович подошел к нам. Мокрая земля громко чавкала под его ногами. «Свои семейные разногласия вы уладите позже. Сейчас нужно разобраться с другим». Николай Сосновский попытался еще что-то сказать, но Зотов решительно остановил его. «Хватит. Похоже, вы забыли о том, что произошло здесь только что. Кто-то поджег лес, которым вы оба так дорожите». Николай недовольно замолчал, а Никита Михайлович повернулся к духу Сосновского леса. «Я глава имперской тайной службы», — сухо представился он. «Предлагаю вам ответить на мои вопросы». Дух внимательно смотрел на Зотова и молчал. «Только что чуть не сгорел корабельный лес», — продолжил Никита Михайлович. «Я подозреваю, что его подожгли. Вы знаете, кто это сделал? До сих пор я никогда не видел, как Никита Михайлович допрашивает настоящее магическое существо. Ведь дух Сосновского леса был не просто призраком. Он был чем-то невообразимо большим и обладал огромной магической силой. Мы только что это видели». Но Никита Михайлович ничуть не стушевался. Он требовательно смотрел на духа. «Извольте отвечать, кто поджег лес?» Словно в ответ на вопрос Зотова из ближайших кустов раздался резкий сухой щелчок. Что-то сильно толкнуло меня в левое плечо и опрокинуло на мокрую землю. «Это выстрел», — запоздало понял я, ошалев от боли. «Точно такой же выстрел, как в сегодняшнем сне». Снова сухо щелкнуло, и вторая пуля ударила в ствол сосны совсем рядом со мной. «Стоять!» — бешено выкрикнул Зотов. Я услышал торопливый топот и понял, что он за кем-то гонится. Леонид Францевич первым подбежал ко мне и опустился рядом со мной на колени. Я смотрел на него, ничего не понимая, ощущал только боль и головокружение. «Вы ранены, Александр Васильевич?» — спросил Щедрин. «Не знаю», — с трудом ответил я. «Кажется, в плечо. Сейчас все будет хорошо», — ободряюще заговорил Леонид Францевич, быстро расстегивая мою куртку. Его пальцы плохо справлялись с новыми тугими пуговицами. «Сейчас, потерпите минуту». Наконец ему удалось расстегнуть куртку. Рубашку он просто разорвал. Затем взглянул на рану, и добродушное лицо эксперта вытянулось от удивления. «Что это?» – изумленно спросил он. «Как такое возможно?» Я с трудом приподнял голову и посмотрел на свое плечо. На коже краснел глубокий кровоподтек. Пуля явно ударила именно в это место, но никакой раны или крови не было. «Вы можете пошевелить рукой?» – спросил меня Леонид Францевич. Я осторожно попробовал подвигать рукой. Было очень больно, но рука двигалась. «Никогда такого не видел», – покачал головой Щедрин. «Как вам это удалось, Александр Васильевич?» Он с любопытством смотрел на меня. «В вас явно попала пуля. Куртка пробита, и рубашка тоже. А вы целы?» «Если бы я знал», – с трудом ответил я. Внезапно в лесу раздался долгий душераздирающий крик. Этот вопль был наполнен болью, страхом и яростью. Он мучительно тянулся и никак не хотел прекратиться. От этого жуткого вопля сердце зашлось не хуже, чем от выстрела. Леонид Францевич вздрогнул и обернулся на крик. Я попытался подняться, опираясь на правую руку, и в эту секунду крик умолк. «Что это?» – спросил я. В ту же секунду крик повторился. Теперь он звучал еще сильнее, но почти мгновенно оборвался. «Помогите мне встать, Леонид Францевич», — попросил я Щедрина. Леонид Францевич протянул мне руку. С его помощью я поднялся на ноги и поглядел в ту сторону, откуда раздался крик. Я увидел Никиту Михайловича Зотова, который смотрел себе под ноги. Словно почувствовав мой взгляд, Зотов поднял голову и поглядел в нашу сторону. Увидев меня, он махнул рукой. «Александр Васильевич, подойдите сюда. Вам нужно присесть», — торопливо сказал Щедрин. «В вас только что попала пуля». Но я упрямо покачал головой и пошел к Никите Михайловичу. Лес вокруг раскачивался, от запаха дыма кружилась голова. Щедрин пошел за мной. Наверное, он собирался подхватить меня, если я вздумаю упасть. Но я не упал. Я подошел к Никите Михайловичу, и он окинул меня внимательным взглядом. «С вами все в порядке?» – спросил Зотов. «Пуля вас не задела?» «Конечно, он увидел, как Леонид Францевич оказывает мне первую помощь». Я молча оттянул разорванную рубашку и показал Зотову отметину от пули. Прищурившись, Никита Михайлович долго разглядывал ее. «Любопытно, очень любопытно», – пробормотал он. «Честно говоря, никогда такого не видел. С вами все хорошо?» «Да», – кивнул я. «По счастью, со мной все нормально. Я почти не соврал. К этому моменту я уже начал приходить в себя». «В таком случае взгляните сюда», — сказал мне Зотов и показал вниз. Возле его ног, запрокинув голову, лежал человек. Он был мертв. Об этом говорили выпученные глаза и рот, перекошенные гримасой боли. Лицо человека посинело, похоже, он задохнулся. Его руки и ноги крепко обвивали гибкие колючие побеги, а еще один толстый побег захлестнул шею. «Видимо, это растение его и задушило», — сказал Зотов. В лице человека было что-то чужое. Он выглядел не так, как большинство местных жителей. Узкое лицо, нос с горбинкой, темные волосы и темные глаза. «Вы его знаете, Александр Васильевич?» – спросил меня Зотов. Я покачал головой. «Нет, он выстрелил в вас», – объяснил Никита Михайлович, «дважды. Потом бросил ружье и кинулся бежать. Я погнался за ним. Вдруг он упал и закричал. Когда я подбежал, он еще пытался вырваться, но я не успел ему помочь». Никита Михайлович наклонился и попытался снять побег с шеи человека. «Крепко вцепился», — заметил он. «К нам подбежали Брусницын и Сосновский». «Это же Карл Иванович», — удивленно сказал лесничий. «Да, это наш управляющий», — мрачно кивнув, подтвердил Сосновский. «Но какого черта он здесь делал? Зачем стрелял в нас?» «Не в нас, а в Александра Васильевича», — поправил его Зотов. «А еще ваш управляющий умер очень странной смертью». «Это вы его убили?» – спросил Сосновский. Зотов только усмехнулся. «К сожалению, не я». Затем он обернулся, и на его лице появилось удивленное выражение. «Между прочим, ваш дух леса очень вовремя удалился. Взгляните сами, Александр Васильевич». Я тоже оглянулся. Кроме нас в лесу никого не было. Дух Сосновского леса исчез без следа. «Очень любопытно», – протянул Зотов. «Он часто так говорил, когда был в затруднении». Затем Никита Михайлович отошел на несколько шагов в сторону. Он вглядывался в траву, будто что-то искал. «Ага, вот оно», — радостно сказал Зотов. Он наклонился и поднял с земли ружье. Я увидел, что это охотничья двустволка. Никита Михайлович переломил ее и достал из стволов две пустые гильзы. «Вот почему он выстрелил только два раза, а потом бросился бежать», — крикнул мне Зотов. «Понимаете, Александр Васильевич», — я молча кивнул. И тут магический дар мягко толкнул меня в грудь. Это напомнило мне удар пули, и я вздрогнул, но тут же опомнился. Подчиняясь внезапному импульсу, я посмотрел на управляющего и заметил то, чего не увидел раньше. Вокруг головы мертвеца, смешиваясь с горьким дымом пожара, медленно таяло черное облачко. Это был след темного магического проклятия. Точно такое же проклятие в свое время темный маг наложил на князя Горчакова. Глава 16. Я сразу же окликнул Зотова. «Никита Михайлович, подойдите сюда». Голос звучал хрипло, и я откашлялся. Зотов быстро подошел ко мне, держа ружье на сгибе руки. «Вы что-то заметили, Александр Васильевич?» — спросил он. «Посмотрите на покойника», — сказал я. Зотов в несколько секунд смотрел на распростертое тело, затем недоуменно покачал головой. «Ничего особенного не вижу, кроме причины смерти. На этом человеке было такое же черное заклятие, как на князе Горчакове», — сказал я. Зотов удивленно нахмурился. «Вы уверены, Александр Васильевич?» «Абсолютно», — кивнул я. «Я и сейчас его вижу. Последние клочья зловещего черного тумана еще кружили над головой покойника. «Новый поворот в деле», — прищурился Зотов. Затем бросил взгляд на Сосновского и Брусницына. «Давайте отойдем, Александр Васильевич», — предложил он. «Мы отошли на несколько шагов в сторону. Леонид Францевич проводил нас понимающим взглядом. Что же это получается, Александр Васильевич?» — резко спросил Зотов, в упор глядя на меня. «Темный маг, замешанный в этой истории, но каким боком?» Я пожал плечами, точнее, я пожал только правым плечом, левое по-прежнему болело. «Не знаю, Никита Михайлович, пока единственное, что приходит мне в голову, темный маг заинтересовался корабельным лесом». Зотов задумчиво постучал пальцами по стволу ружья, со щелчком закрыл затвор и забросил ружье на плечо. «Ну, теперь мы знаем о темном маге немного больше», — заметил он. «Хорошо бы понять, для чего ему нужен корабельный лес. У меня мелькнула мысль, что темным магом может оказаться Валентин Сосновский», — сказал я. «Что еще за Валентин Сосновский?» — недоуменно нахмурился Никита Михайлович. «Дед Николая Сосновского», — объяснил я. «Так он же давно умер», — изумился Зотов. «Умер», — согласился я. «Но что, если он стал призраком? При жизни ему не достался родовой магический дар. Это могло сильно обидеть Валентина Сосновского. Настолько сильно, что после смерти он не ушел за грани и остался здесь, чтобы отомстить своим родным». «Интересная версия», — задумчиво сказал Зотов. «В некоторой степени она объясняет поджог леса. То есть вы думаете, что призрак Валентина Сосновского мог наложить темное заклятие на этого управляющего, как его, Карла Ивановича?» — подсказал я. «Да», — кивнул Зотов, — «спасибо. Но как призрак мог овладеть темной магией? А что мы вообще знаем о призраках?» Вопросом на вопрос ответил я. «Если моя догадка верна, Валентин Сосновский был призраком довольно продолжительное время. Кто знает, чему он мог за это время научиться. Это нужно проверить», — решительно кивнул Зотов. Он повернулся к Николаю Сосновскому. «Скажите, Николай Дмитриевич, вы помните, какой магический дар был у вашего деда?» При упоминании магического дара щека Николая Сосновского нервно дернулась. «Я имею в виду не ваш родовой магический дар», — пояснил Зотов, — «а его личный. Мой дед был магом огня», — четко ответил Сосновский. «А что еще вы про него знаете?» — поинтересовался Зотов. «Почти ничего», — с вызовом ответил Николай. «Мой отец не ладил с дедом, мы почти не общались, пока дед был жив». «Вот как?» — кивнул Никита Михайлович. «Этого можно было ожидать. Ну, хорошо. А этот ваш управляющий, какой магический дар был у него?» «У Карла Ивановича не было магического дара», — сквозь зубы сказал Сосновский. «По крайней мере, я ничего об этом не слышал». Зотов коротко взглянул на Брусницына. «Я тоже ничего не слышал», — подтвердил Петр. «Карл Иванович был неплохим человеком, иногда строгим, но самым обычным. Смотрите, как интересно получается, Александр Васильевич», — сказал мне Зотов. «У Валентина Сосновского был магический дар огня, а управляющий каким-то образом поджег лес. Не спорю, он мог сделать это при помощи спичек, но все-таки огонь и огонь. Прослеживается определенная взаимосвязь». Он снова подошел к лежащему управляющему и взглянул на него. «Леонид Францевич, вы можете определить, был ли у покойного магический дар?» Эксперт, прихрамывая, подошел к нам. «Думаю, да», — кивнул он, — «магический дар не исчезает сразу после смерти». Леонид Францевич с трудом опустился на корточки и дотронулся до тела управляющего. Затем поднял глаза вверх и задумчиво подвигал губами. «У него был магический дар», — через несколько секунд сказал эксперт, — «и, похоже, управляющий владел магией огня». «Один аргумент в пользу вашей версии, Александр Васильевич», — заметил Зотов. «Попробуем узнать что-нибудь еще. Леонид Францевич, вы можете вызвать призрака этого управляющего? Я хотел бы его допросить». Щедрин сокрушенно покачал головой. «Боюсь, здесь я вам не помощник, Никита Михайлович», — извиняющимся тоном сказал он. «По крайней мере, не сейчас. Вызов призрака требует много сил, а я слишком устал. А вы, Александр Васильевич», — Зотов посмотрел на меня, — «не желаете попробовать? Даже не вздумайте», — предостерег меня Щедрин. «В вас только что стреляли, вы еще не оправились. Заниматься некромантией в таком состоянии опасно. Вы говорите, на управляющего наложили темное заклятие? В таком случае, боюсь, что вызов призрака нам не поможет. Наверняка темный маг об этом позаботился». Словно в подтверждение слов эксперта, тело Карла Ивановича прямо на наших глазах почернело, а затем рассыпалась пеплом. Я поймал себя на мысли, что в глубине души ожидал чего-то подобного. Никита Михайлович тоже не удивился, только раздраженно хмыкнул. А вот Николай Сосновский и Брусницын потрясенно смотрели на то, что произошло с их бывшим управляющим. Что с ним стало? Одними губами спросил Сосновский. Действие темного заклятия, коротко объяснил Зотов и с сарказмом добавил. Отлично, теперь и в морг вести нечего. Именно в этот момент мне прислал зов Игорь Владимирович. «Саша, здравствуй», — сказал дед, — «ты можешь со мной поговорить? Дело очень важное». «Конечно, Игорь Владимирович», — ответил я, а про себя подумал, что дед обладает каким-то сверхъестественным чутьем. Невообразимым образом он чувствует то, что со мной происходит. «Ты сейчас в Сосновском лесу?» — спросил дед. «Именно так», — ответил я. «Тогда, тем более, ты должен знать». Купец Порфирьев официально отказался продавать нам корабельный лес. Он только что уведомил меня об этом письмом. Кроме того, купец хочет обвинить наш род в нарушении границ частной собственности и грозится заявить в полицию, если ты немедленно не покинешь Сосновский лес. Ничего себе, удивился я. Купец решил поссориться с родом Воронцовых? Это необычно. Да, это смелый поступок с его стороны, согласился Игорь Владимирович, и безрассудный. Но он в своем праве и может доставить тебе определенные неприятности. Вряд ли, сказал я. Я нахожусь здесь по разрешению Его Величества, только это между нами. Конечно, подтвердил Игорь Владимирович. Кроме того, со мной начальник тайной службы, продолжил я. Это меняет дело, с облегчением сказал дед. Помолчал и спросил.